зловещий глаз министра. После поглощения картины особым сектором съемочная группа ждала настоящего решения своей судьбы. Большаков должен был показать ее наверху, то есть самому хозяину. Когда он это сделает, никто не знал. Режиссер приходил каждый день в министерство в надежде считать с лиц чиновников, уловить слух. Легла его картина на полку или еще увидит свет. Мотивы поведения Большакова, его расчеты были неведомы. Скорее всего, он выжидал подходящей ситуации настроения хозяина. Если наверху, скажем, шла грозовая полоса, дураку было ясно, что нечего и соваться под руку с какими-то фильмами. Большаков имел возможность быть осведомленным, так как ведал кинозрелищами при дворе. В его руках был весь фильмофонд с заграничными фильмами, а корифей всех наук и лучший ценитель искусства был подвержен соблазну века. Любил все-таки самое массовое. Отпуска Сталина и Большакова всегда совпадали. И где-нибудь в Сочи, особенно угодив хозяину заграничным зрелищем, Большаков находил подходящий момент, и отечественный фильм, ждавший полгода, самолетом доставлялся в просмотровый зал сталинской дачи. Но чаще всего участь фильма решалась на ночном просмотре в Кремле. Абсолютно каждый фильм просматривался хозяином. Не обязательно до конца. Приговор мог быть вынесен на середине. Министр прибывал на работу к 12 часам дня. По верному признаку, закрыт или открыт его глаз, угадывалось, с какими вестями он приехал. Закрыт значило, какой-то фильм лег на полку или даны серьезные поправки. «Закрыт! Глаз закрыт!» — неслось по министерству, и ответственное учреждение начинало лихорадить сверху донизу, до последнего курьера. Секретарши по дружбе звонили режиссерам и шептали в трубке. «Приехал с закрытым!» — те мчались в министерство, каждый в трепете. «Не с ним ли беда?» Если глаз оказывался открытым, день обещал относительное спокойствие или даже доброе известие. Жутко представить, что за жизнь была у Большакова. Чем он рисковал пред лицом всесильного гнева? Какого страха и унижения натерпелся? В его правлении в кинематографе произошли две катастрофы. Одна после постановления ЦК о большой жизни, когда со страху были зарезаны или перекраивались многие ленты. Другая, когда вдруг, по необъяснимым причинам, гению всех времен и народов, в его корифейную голову занесло мысль, что выпускать надо немного фильмов, а наоборот мало. Не 15, а 5, но лучших. Зачем средние фильмы? Нужны сразу гениальные 5, остальные, уже находящиеся в производстве, закрыть. То утро было как после землетрясения. Начальство узнало о катастрофе ночью. Работники студии наводнили министерство. Вахтеры не спрашивали пропусков. Обмороки, рыдания взрослых мужчин. Машины скорой помощи у подъезда. Инфаркты, кажется, у Довженко и Арнштама. Львиная часть среднего состава профессиональных работников, так называемые вторые режиссеры, операторы, художники, директора картин, не говоря уже о сценаристах, попробуй попади в гениальную пятерку, оставались без работы на улице. Чиновники, поднаторевшие в объяснении необъяснимого, тоже растерялись, и в них проснулось что-то человеческое. Зашевелив мозгами, они проявили негласную инициативу, обходили штатное расписание, дробили ставки, посылали на периферийные бездействующие студии лучших из вторых, а мелкота из первых становилась вторыми. Так был, хотя бы отчасти, сохранен кинематограф, но уже для эпохи Ренессанса. Что поразительно, Позднее, когда Иван Григорьевич Большаков возглавлял внешкнигу, при встрече на улице он бросался в объятия любому редактору, которому ранее был вельможно недоступен, с восклицаниями: «А помните, годы руководства кино оказались счастливейшими в его жизни в силу причастности к искусству или в силу возможности священно трепетать перед самим?»